Глава 115. Взрыв прогремел в тот момент, когда эксперты с тележкой в сопровождении саперов уже выбегали из-за второго поворота. В спину ударила взрывная волна, но уже заметно ослабленная. «Ну, удачи, коллеги!» – крикнул на прощание капитан, которого уже оттесняли набежавшие бойцы СГБ. Бегущим кортежем они сопроводили экспертов до их вагончика, помогли забраться туда со сверхважным грузом и, подцепив электрокаром, потащили по галереям к выходу. При этом одна группа бойцов бежала впереди, заглядывая за каждый поворот, а еще четверо висели на подножках вагончика, вертя головами и держа автоматы наготове. Несмотря на то, что покрытие в бункере было ровным, вагончик бросало из стороны в сторону. Эксперты ругались, набивали шишки, но пуще всего берегли тележку, ведь на ней стояли контейнеры с носителями. На них, как считало командование СГБ, находилась какая-то сверхважная информация. Вскоре колеса зашуршали по гравию, и вагончик наконец остановился. «Вроде выехали, или нет?» – спросил Грохом, припадая к окошку, в котором забрезжил дневной свет. «Да вроде», – выдохнул Фронзе, сдергивая с головы пластиковый капюшон и промокшую от пота хлопковую маску. Грохом распахнул дверцу, полагая, что пора пересаживаться на геликоптер, но карауливший снаружи охранник грубо затолкал его обратно. «Куда прешь?» – заорал он. «Но нам нужно лететь!» «Сиди и жди! Сейчас полетишь! Борт уже в воздухе!» «Что он сказал?» – спросил Фронзе, когда Грохом шлепнулся на раскладной стул напротив него. «Сказали ждать!» – угрюмо ответил тот, и в этот момент послышался шум приближавшегося геликоптера. Вагончик затрясло от ударов спрессованных воздушных струй, а потом по стенкам шваркнула тросовая оснастка. «Эй, да они нас прямо так потащат!» — догадался Фронзе, припадая к окошку, за которым носились СГБшники. И он оказался прав. Вагончик зацепили тросами, заблокировали дверь, чтобы никто не вывалился, и тяжелый геликоптер потащил его в небо, отчего у Грохома едва не случился обморок. «Эй, ты чего?» – спросил его Фронза. «Высоты боюсь. Ты же 100 раз летал». «В вагончике? Ни разу. Как же качает, Бен. О нет, я сейчас блевану». «Я тебе блевану. Носители испортишь». Так, с приключениями, эксперты провели в воздухе еще 40 минут и вскоре приземлились во дворе родного управления, где их ожидало все начальство, вплоть до трезвого по такому поводу полковника Кейси, который даже надел новые ботинки. Однако больше, чем сотрудников лаборатории и начальства из управления, во дворе оказалось людей СГБ. Они стояли у ворот с обеих сторон, они располагались вдоль бетонного забора. Они даже дублировали внутреннюю охрану, пожирая их пончики, воруя жвачку и подчищая оставшиеся с Нового года чипсы. «Пошли, ребятки, пошли!» — кричал Кейси, когда Грохом и Фронза выкатывали тележку. «Давай, давай!» — вторил ему заместитель майор Жур, больше заботившийся о том, чтобы хорошо выглядеть в глазах СГБ, ведь у него был залет из-за пари на дежурстве. «Вперед, ленивцы!» — прокричал капитан Лизерман, управлявший под отделом тонкой механики, к которому относились Грохом и Фронза. «Добрый день, сэр!» — на бегу поздоровался Грохом. «И тебе того же, бездельник! Как все прошло?» «Был взрыв, но мы успели смыться. Спасибо саперам». «Саперам спасибо. А как носители?» «Сняли без шума. Дверь придержите-ка». «Уже». Они проскочили мимо бойцов СГБ, слегка прищемив их створками, и понеслись дальше по пропахшим дезинфекторами коридорам. Где-то сзади поспешали начальство и высокие гости. Но эксперты их ждать не собирались. Лаборатория была царством молодых, быстрых и дерзких. Кто не успевал, тот просто не успевал. «Извините, сэр, лифт рассчитан на четверых. Но вас только трое. А тележка четвертая, извините». Створки захлопнулись, и все трое рассмеялись. «Чё ржёте, дураки? Он вам потом это припомнит. Жвачку хотите?» «Фирменная?» – уточнил Грохом. «Она самая, берите. До понедельника нового завоза не будет». «Нам вас не хватало, сэр». «А я вот напротив, наслаждался относительной свободой. Ну все, приехали». «Кто нас там ждет?» – спросил Фронза, выкатывая тележку в коридор. «Ярно и Холидей. Они дешифратор третий час прогревают. Сказали, что это им уже не нравится». «Кто бы сомневался?» – буркнул Грохом.